Не пора ли нам выбираться отсюда?» Леа лениво развалилась в кресле на веранде, очень похожей на такую же в доме Трейзиша. «Больше они ничего не могут сделать». «Спасибо и на том, что эти сеансы внушения успокоили тебя, и мы с Сандрой смогли рассказать тебе все, не пугая». «И черная пропасть заполнилась», — кивнула головой Леа, — «но только как из книги. Я будто читала об этом и потом представила себе. Так что объяснений все равно нет. И бог с ним. Лишь бы ты стала прежней, дорогая». Глубокая нежность в тоне Чезаре растрогала Леа. Уже почти 3 месяца они в Индии. Сначала они поехали в институт парапсихологии в Ганганагаре, изучавший всякие непонятные психические явления. Но его директора, профессора Банерджи, не оказалось. Он был в России, в Москве, а в институте осталось всего 2 сотрудников. Остальные 5 человек разъехались на каникулы с наступлением гарми жаркого времени года. Итальянцы вернулись в Бомбей и приехали сюда, в Лонавлу, в институт йоги, основанный известным свами Кувальянандой. И здесь не нашли разгадки заболеванию Леа, но успокоительное внушение помогло ей обрести прежнее душевное равновесие. Чезаре еще больше укрепился в убеждении, что виной всему была черная корона. Однако осторожно высказанные им предположения не нашли никакой поддержки ни у парапсихологов, ни у ученых Лонавли. Чезаре понял, что попытки раскрытия человеческой психологии из самой себя, без наблюдения природы, лишили эти умозрительные изыскания той прочной основы сравнения и эксперимента, какой обладает пока еще медленно ползущая в области психологии европейская наука. Художник начал мечтать о встрече с широко образованным европейским ученым типа энциклопедистов, каких с каждым годом меньше становится на Земле. «А я знаю, о чем ты думаешь, Чезаре», — воскликнула Леа. «Ты вспомнил Ганганагар, правда?» Чезаре утвердительно кивнул. «Странный маленький городок на окраине пустыни», — сказала Сандра. «Немыслимо жаркий уже в мае, с ветрами и пылью». «Почему же странный?» — хмыкнул Чезаре. «Потому что в нем есть свое очарование. Малолюдье, близость пустыни, вечно шумящий ветер делают Ганганагар каким-то, как бы сказать, безвременным. Да, вернее, вневременным».